а мы сейчас тронемся в путь». И небольшой отряд во главе с Энрико зашагал в горы так, что капитану Трефазену не оставалось ничего иного, как подчиниться. Он помог матросам столкнуть шлюпку в воду, влез в нее, сел за руль и приказал грести к Анжелике. Поглядывая время от времени назад, он видел, как его пассажиры взвалили на себя поклажу и скоро исчезли в густой зеленой растительности. Вскоре путники вышли на просеку, где несколько партий пионов вырубали девственный тропический лес и выкорчевывали пни, чтобы на этом месте насадить каучуковые деревья. Для автомобильных шин сейчас требовалось много каучука. Леонсия шагала рядом с отцом во главе отряда. Ее братья, Рикардо и Алессандро, шли следом, нагруженные тюками. А Фрэнсис и Генри тоже с ношей замыкали шествие. Высокий худощавый старик с внешностью идальго, сидевший, несмотря на преклонный возраст, очень прямо в седле, при виде этой странной процессии пустил свою лошадь вскачь, прямо через поваленные деревья и ямы от выкорчеванных пней навстречу путникам. Узнав Энрико, он спрыгнул с лошади, снял перед Леонсией сомбреро, а с Энрико обменялся крепким рукопожатием, как старый закадычный друг. В его приветствиях и взглядах сквозило явное восхищение Леонсией. Разговор велся по-испански с быстротой пулемета. Тотчас была изложена просьба помочь лошадьми, и получено в ответ любезное согласие. Затем состоялось представление обоих Морганов. По латиноамериканскому обычаю плантатор моментально уступил свою лошадь Леонсии. Он сам укоротил стремена и посадил девушку в седло. «Чума», — пояснил он, — «истребила на его плантации почти всех верховых лошадей. Но у его главного надсмотрщика еще осталась вполне приличная лошадь, которая будет предоставлена в распоряжении Энрико, как только ее приведут». Он сердечно и в то же время с большим достоинством пожал руку Генри и Фрэнсису. А потом добрых две минуты витиевато заверял их в том, что всякий друг его дорогого друга Энрико — друг и ему. Энрико принялся расспрашивать плантатора о дороге в Кордильеры и упомянул о нефти. Фрэнсис сразу навострил уши. «Вы хотите сказать, сеньор, — вмешался он в разговор, — что в Панаме найдена нефть?» «Конечно! — важно кивнув головой, подтвердил плантатор. — Еще наши предки знали, что у нас есть нефтяные фонтаны. Но по-настоящему взялась за дело только компания Эрмольсио, которая втихомолку прислала сюда своих инженеров Гринго и, произведя разведку, стала скупать земли. Говорят, это целое нефтяное поле. Я лично ничего в нефти не понимаю. Знаю только, что уже пробурили немало скважин и продолжают бурить дальше. А нефти так много, что она заливает все вокруг. Говорят, что никак не могут удержать ее под землей, столько ее и под таким давлением она выходит. Им сейчас нужен нефтепровод, чтобы подавать нефть к океану, и они начали его строить. А пока нефть течет прямо по каньонам, и убытки от этого колоссальные. — А нефтехранилища у них уже выстроены? — спросил Фрэнсис с волнением, вспомнив о Темпика Петролиум, предприятии, поглотившем львиную долю его состояния, о котором со времени своего отъезда из Нью-Йорка, когда акции Темпико на бирже резко подскочили вверх, он ничего не слыхал. Плантатор покачал головой. «Все дело в транспорте», — пояснил он. «Перевозить материалы на мулах с морского побережья до места рождения просто невозможно. Но многое в этом отношении у них уже сделано. Они устроили в горных низинах своеобразные нефтяные резервуары, большие нефтяные озера, запрудив их земляными дамбами. И все-таки им не удается остановить поток, и драгоценная жидкость стекает вниз по каньонам». «А эти резервуары крытые?» — поинтересовался Фрэнсис, вспомнив, какое бедствие причинил пожар в первые дни существования Темпика Петролиум. «Нет, сэр». Фрэнсис неодобрительно покачал головой. «Их необходимо делать крытыми. Достаточно какому-нибудь пьяному или мстительному пиону бросить спичку, и все может сгореть. Плохо поставлено дело. Очень плохо». «Но я же не владелец Эрмольсио», — возразил плантатор.

Предатель-пион трудился рьяно, не разгибая спины. Но сосед его едва заметным кивком указал на него надсмотрщику. «Вот она, эта маленькая птичка!» — воскликнул надсмотрщик и, подскочив к предателю, принялся трясти его за плечи. Из лохмотьев пиона выкатился серебряный доллар. «Ага», — произнес плантатор, поняв все. «Он, оказывается, разбогател. Какой ужас! Мой пион стал богачом. Значит, он кого-нибудь убил и ограбил. Сечь его, пока не сознается». Несчастный пион, стоя на коленях под градом ударов, которыми осыпал его надсмотрщик, признался, наконец, каким образом он заработал этот доллар. «Бейте его, бейте нещадно. Хоть до смерти забейте этого мерзавца, который предал моих лучших друзей», — равнодушно приговаривал плантатор. «Впрочем, нет, погодите. Бейте, но не до смерти. У нас сейчас мало рабочих рук, и мы не можем дать волю нашему справедливому гневу. Бейте его так, чтобы он на всю жизнь запомнил, но чтоб через 2 дня уже мог снова вернуться на работу». О том, через какие муки и злоключения пришлось вслед за этим пройти пиону, можно было бы написать целый том, эпопею его жизни. Но не так уж приятно смотреть, как избивают человека до полусмерти, и описывать это. Скажем только, что пион, получив лишь какую-то часть предназначенных ему ударов, вдруг вскочил, рванулся, оставив в руках надсмотрщика добрую половину своих лохмотьев, и, как безумный, кинулся в джунгли. Где уж было догнать его надсмотрщику, привыкшему передвигаться быстро только верхом? И так стремительно мчался этот несчастный, подгоняемый болью от побоев и страхом перед надсмотрщиком, что мигом пролетел через полосу зарослей и нагнал Солана и его спутников в ту самую минуту, когда они переходили вброд небольшой ручеек. При виде их пион упал на колени, моля о пощаде. Молил он о пощаде, потому что предал их. Но они этого не знали. Фрэнсис, заметив жалкое состояние пиона, остановился. Отвинтил металлический колпачок с карманной фляжки и, чтобы подкрепить беднягу, влил ему в горло половину ее содержимого. Затем поспешил за своими спутниками. А несчастный пион, что-то благодарно бормоча, нырнул в спасительные джунгли, но только в другую сторону. Однако он так ослабел от недоедания и непомерного труда, что ноги у него подкосились, и он тут же упал без чувств под зеленым лиственным шатром. Вскоре у ручья появилась и погоня. Впереди, точно ищейка, шел Альварес Торрес. За ним жандармы, а позади всех, задыхаясь, ковылял начальник полиции. Влажные следы босых ног пиона на сухих камнях возле ручья привлекли внимание Торреса. Не прошло и секунды, как пиона обнаружили, вцепились в последние лохмотья, какие еще оставались на нем, и выволокли его из укрытия. Упав на колени, которым пришлось немало потрудиться за этот день, он стал просить пощады и был подвергнут суровому допросу. Он сказал, что и знать не знает об отряде Солана. Пион предал этих людей и за это получил побои. Те же, кого он предал, оказали ему помощь. И теперь в нем шевельнулось что-то похожее на благодарность и желание сделать добро. Он сказал, что не видел Солану с тех пор, как они ушли с той просеки, где он продал их за серебряный доллар. Палка Торреса обрушилась на голову пиона. 5 ударов. 10. Казалось, им не будет конца, если он не скажет правду. А ведь пион был всего-навсего несчастным, жалким существом, чья воля была сломлена побоями, которые он получал чуть ли не с колыбели. И такова оказалась сила ударов Торреса, грозившего забить его до смерти, чего не мог позволить себе его хозяин-плантатор, что пион сдался и указал преследователям, куда идти. Но это было только началом тех бед, которые суждено было вынести пиону в тот день. Не успел он, все еще стоя на коленях, вторично предать Солана, как из-за деревьев на взмыленных конях выскочили его хозяин и с ним несколько соседей и надсмотрщиков. «Это мой пион, сеньоры», — провозгласил плантатор, которому не терпелось поскорее изловить беглеца. «А вы истязаете его?» «А почему бы и нет?» — спросил начальник полиции. «Потому что он мой, и я один имею право его бить».